Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях начальник отдела агитации и пропаганды отдела надзорной деятельности городского округа Иваново Дмитрий Цветков. Здравствуйте. Добрый день. Мы все время говорим о пожарной безопасности. И вот начинается такой пожароопасный период, как осень, когда начинаются различные уборки приусадебных участков, начинается пора листвы, которую собирают и жгут, и опять-таки, вот, насколько это опасно сжигать листву, или ее нужно просто утилизировать, как правильно поступить? Да, Александр, действительно, вы правы. С наступлением осеннего периода владельцы дач начинают активно приводить в порядок приусадебную территорию, то есть убирать от засохшей травы, от листвы опавшей территорию. Но при этом зачастую забывают о правилах пожарной безопасности и что, само собой, чревато возникновением пожара. Но здесь, конечно, хочу обратить внимание на том, что сжигание травы, листвы и каких-либо других горючих материалов на территории приусадебных участков, дач там, или индивидуальных жилых строений категорически запрещено. Правилами противопожарного режима определено, что ближе 50 метров от строений любых разведение каких-либо костров запрещено. Поэтому здесь единственная верная рекомендация, которая может быть, вывозить траву, листву и другие там мусор строительный, да, на специальные там контейнеры, площадки для того, чтобы в дальнейшем уже была эксплуатация, мы вывозили их на бытовые полигоны. Полигоны, да, то есть только так. Приусадебные участки, вот вы тоже отметили, что готовят к осенне-зимнему периоду, да, люди потихонечку заканчивают свои дачные работы, кто-то консервирует дома, кто-то туда в течение зимы приезжает, но не так часто, как это бывает в летний период. Какие опасности несет за собой вот неверная подготовка домов, приусадебных участков к зимнему периоду? Но первый риск мы уже с вами назвали, то есть население начинает активно там начинать уборку на территории дачного участка. Костры и пожары. Костры, вот. Да, то есть начинают выжигать, сжигать то, о чем уже сказали, и, соответственно, повышаются риски возникновения пожаров. То есть, опять же, здесь только вывозить, да, это первый момент. Ну, а также, если мы обратимся к правилам противопожарного режима, то есть там предписано, что у нас, значит, индивидуальные жилые строения, дачные дома должны быть у нас оборудованы емкостью с водой, да, или огнетушителем первичной стадии пожаротушения. Должна быть обязательно на территории участка приставная лестница. На кровле до конька должна быть тоже выложена лестница, да, то есть вот эти мероприятия для того, чтобы у человека была возможность, если даже какое-то произойдет возгорание, воспользоваться водой, огнетушителем, для того, чтобы в начальном этапе быстро локализовать и ликвидировать загорание. Что еще здесь хотелось обратить внимание? Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения, да, там пожарные водоемы, пожарные гидранты. То есть ни в коем случае также нельзя заставлять загромождать проезды, подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения. На это необходимо обращать внимание. Также сейчас осенью у нас начинают эксплуатировать разнообразные отопительные приборы, то есть электрические, твердотопливные, нарушения правил использования которых, в свою очередь, тоже создают риски возникновения пожаров. И самый опасный период, на мой взгляд, это период, когда люди начинают использовать отопительные приборы самостоятельно, не централизованное отопление используют, а в различных моментах, в различных ситуациях используют и электронагревательные приборы, и газовые котлы. Еще раз напомнить нашим радиослушателям о опасности этих, так сказать, приборов и какую пожарную безопасность нужно обязательно соблюдать. Да. Да, действительно, вы правы. С наступлением осенне-зимнего периода население активно начинает пользоваться какие-то дополнительные источники теплогенерирующие, электрические, там, твердотопливные, газовые котлы. И, соответственно, ну, не все относятся к техническому обслуживанию с должным вниманием, и что, в свою очередь, создает, повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций различных видов. Ну, что касается электрических обогревательных приборов, здесь, конечно, категорически запрещается эксплуатировать неисправное электрооборудование, то есть с какими-либо повреждениями на корпусе и так далее и тому подобное. И также здесь необходимо обращать внимание, что где-то в среднем срок эксплуатации электрооборудования, электронагревательного, где-то в районе 10 лет. То есть, если электрическому обогревателю более 10 лет, то есть не советую продолжать его дальнейшую эксплуатацию. Но также нельзя, соответственно, эксплуатировать провода и кабели с повреждениями или утратившими свои свойства изоляции. Еще запрещается применять для цели отопления, сушки, приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского производства, а кустарного производства. Как правило, их делают с открытыми накаливающимися поверхностями, то есть там элементарно там, или ребенок там, может там, себя повредить, да, или там какая-то попасть горючий материал и может вспыхнуть моментально, что в свою очередь приведет к пожару. Также не рекомендуется оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы. Электрические плиты, телевизоры, другие приборы оборудования, за исключением приборов, то есть работа которых техническая документация регламентирована в режиме ожидания. То есть, ну, это телевизор, может быть, да, там холодильник и так далее и тому подобное. Модемы. Электрические светильники тоже могут привести к пожару, но в частности не рекомендуется накрывать электрические светильники там, и лампы, бумагой, тканью, другими как бы горючими материалами. Также запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. И не применять в качестве электросетей радио и телефонные провода. То есть, ну, в целом вот эти основные требования пожарной безопасности по эксплуатации электрических нагревательных приборов. Ну, твердотопливные, да, здесь мы на второе место поставим. Твердотопливные печи – это у нас печи, которые работают на твердом топливе, то есть это уголь, дрова. И сейчас уже перед началом отопительного сезона, конечно, нужно произвести техническое обслуживание данного прибора, данного оборудования. То есть, каким образом? Провести внешний осмотр, да, печи на предмет наличия каких-либо повреждений, трещин, штукатурки. И если вы их выявляете, необходимо до начала отопительного сезона провести работы по их заделке. Обратите внимание, что перед топочной печью был лист металлический на полу размером 0,5 на 0,7 метров, чтобы не менее. Уголек не слетал. Уголек не слетал, да, при загрузке дров в топку. Необходимо провести, осмотреть дымоход и в случае необходимости провести работу по очистке дымохода. Но это те работы, которые касаются подготовительной перед отопительным сезоном. Они по факту уже должны были быть проведены. До начала, да. Но в процессе эксплуатации там, конечно, и нельзя печь оставлять без присмотра, да. То есть, если вы уходите из дома, то есть где-то за полтора часа до ухода из дома необходимо прекращать топку печи. Нельзя оставлять детей, да, одних дома с печью. Да, то есть с детьми также необходимо провести разъяснительную беседу, если у вас имеется печь, что эта печь у нас не является вещью для игр, а это у нас повышенная опасность, да, является печь. Запрещается также сушка белья над печью, что очень часто тоже происходит, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, соблюдение элементарных мер, вот этих предосторожностей, на мой взгляд, позволит предупредить возможные случаи возникновения пожаров. А газовые нагревательные приборы? Ну, газовое оборудование у нас тоже является оборудованием повышенной опасности, так как в технологической, так сказать, цепочке обращаются газы, взрывопожароопасный газ. И, ну, в целом, само по себе газовое оборудование у нас заводского производства, и достаточно оно... Сертифицировано? Да, да, сертифицировано, соответствует всем ГОСТам и требованиям, но здесь основной момент – это, конечно, техническое обслуживание, чем основное население пренебрегает, да, у нас газовые службы занимаются техническим обслуживанием. Есть, если обратиться на сайт «Газпромгазораспределения», там есть графики технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Поэтому необходимо все регламентные работы по техническому обслуживанию как бы проводить своевременно, что позволит поддерживать оборудование, работоспособность оборудования на должном уровне и, в свою очередь, уменьшить вероятность возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций с газом. И своевременное наблюдение, то есть если почувствуете запах газов в квартире и так далее, то современно нужно вызывать специалистов для того, чтобы провели техническое обслуживание, осмотр оборудования и своевременно приняли меры к устранению выявленных недостатков. Спасибо огромное. Еще раз о пожарной безопасности нам напомнил начальник отдела агитации и пропаганды отдела надзорной деятельности городского округа Иваново Дмитрий Цветков. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.